Но не сейчас. Мой муж не совсем здоров. Но я должен тебя увидеть. Какой твой адрес? Какой номер коттеджа? Он называется Ниблетс. Последний в ряду. Но, пожалуйста, я дам тебе знать. Хартли, прошу тебя, давай встретимся, когда ты все купишь. Я бы помог тебе. Нет-нет, я и так опоздала. Ты со мной не ходи. Увидимся потом. То есть в другой раз. А сейчас оставайся здесь. Я тебя извещу. Ну, я побежала, я тебя извещу. Пожалуйста, не ходи за мной. До свидания. Все это время мне хотелось ее коснуться. Но только кончиками пальцев, словно она была призраком и могла раствориться в воздухе. Теперь я ощутил более четкую потребность осторожно привлечь к себе ее голову, услышать, как бьется ее сердце. Внезапно проснулись давнишние желания. Я видел ее синие-синие глаза, чуть сумасшедшее выражение на круглом, почти не изменившемся лице, и губы, когда-то такие бледные и холодные. Я начал было: «У меня нет телефона». Она быстро вышла из церкви и плотно притворила дверь. Повинуясь ей, я вернулся на ту же самую скамью, сел и положил руки на то место, которого она только что касалась. «Что же мне делать? Как распорядиться остатком своей жизни теперь, когда я нашел Хартли? Раз в неделю ходить на чашку чая в Ниблетс к мистеру и миссис Бенджамин Фич? Или угощать их в Шраф Энди кларетом и фасолью с колбасой? Свозить их в Лондон в театр? Проявить интерес к будущему Титуса? Взять на себя заботу о всем семействе? Завещать Титусу мое состояние?» Мысли мои носились скачками, распахивались необозримые перспективы, огромные участки будущего вдруг обрастали возможностями одна другой ужаснее. «С умом, — думал я, — надо действовать. С умом!» Я взглянул на часы. 11:20. Столько страшного передумано за такое короткое время. Я еще посидел, пока Хартли, по моим расчетам, побывала в лавке и поднялась к себе на гору. Потом вышел из церкви и сел на могилу молчуна, прислонившись к надгробному камню с высеченным на нем якорем. За деревьями мне были видны крыши коттеджей, в том числе последнего, резиденции мистера и миссис Бенджамин Фич, бывший коммивояжер, инвалид. Что с ним такое? Он калека? Я уже понимал, что очень скоро захочу увидеть мистера Бенджамина Фича своими глазами. Почему Хартли была так неотзывчива? Почему не сказала: «Да, приходи к нам в гости» или «Мы с удовольствием тебя навестим»? Что бы ни было у нее на душе, нормальное общение требовало таких ответов. Их требовала вежливость, и вежливость могла бы нас спасти хотя бы на время. Или муж-инвалид действительно болен, мучается, капризничает, может быть, прикован к постели. Но как узнать, что у Хартли на душе? Почему она держалась так натянуто, так беспокойно, что ей не хочется приглашать меня к себе, это, пожалуй, понятно, да, вполне понятно. Ты стал такой важной, знаменитой. Может быть, она немного стыдится своего дома, своего мужа. Это не значит, что она его не любит. Она его любит? Это надо узнать. Она в самом деле счастлива? Это надо узнать. И, как прежде, зашевелилась тяжкая сладкая мысль, как она, должно быть, жалеет о своем выборе. Она, должно быть, всю жизнь жалела, что не вышла за меня. Я видела тебя по телевизору. И что почувствовала? Обожгла ли ее боль раскаяния, когда она увидела меня знаменитостью? Откуда ей было знать, что я по-прежнему просто я и до сих пор по ней тоскую? И как ей было не вообразить, что я окружен интересными женщинами и наверняка имею постоянную любовницу? Она видела Розину, видела, возможно, и Лиззи.